Благодаря теплой заботе Ким Чун Ына были накрыты юбилейные столы для Пак Чан Суна и профессора и доктора наук Рю Юн Бо. Пак Чан Сун отмечает свое 90-летие. Он проживает в Сумунском квартале центрального района Пхеньяна. Ветеран Отечественной освободительной войны и всю жизнь совестно и честно служил в армии. А народный деятель наук Рю Юньбо, который отмечает свое 70-летие, работает научным сотрудником в Политехническом университете имени Кимчака. Именинник более 40 лет трудился самоотверженно, чтобы подготовить мировые мозги и добиться больших успехов в научно-исследовательской работе.